Глава 58. Кирилл. Блять. Просто блять. Больше нечего добавить. Сел прямо на пол в душевой училище. Все спали, а я сидел на холодном кафеле, и меня трясло, как от озноба. Вот так просто, значит. Взяла и отказалась от меня. В голове билась Лизина равнодушная «Да, давай закончим». Меня колошматило, слезы жгли горло. Но я же мужик, а мужики не плачут. Рвутся изнутри, сгорают заживо, сдыхают вмиг после одной фразы, но не плачут. Но все равно блядские слезы катились из глаз. Душа моя комком в горле, будто бы я маленький мальчик в садике, у которого отняли любимую машинку и сломали ее навсегда. Она ни слезинки не проронила, стерва. А я плачу, сижу по ней. Тряпка. Какая же я тряпка? Она меня хоть когда-нибудь любила? Хоть одну минуту? Или все это было силком? Не этого я ждал ответа. Я хотел ее спровоцировать и сначала блефовал про расставание. Думал, так Лиза поймет меня быстрее. Надеялся, что она скажет что-то типа «Кирилл, какое расстанемся, не горячись, давай я все-таки переведусь за лето и приеду в Питер, и мы попробуем все наладить». Но... она не поняла меня, не поняла, к чему я ее пытался толкнуть. Я лишь надеялся, что Лиза встряхнется, испугается, что может потерять меня и согласится уехать после летних каникул со мной. Время идет, если до осени мы не оформим перевод, потом опять придется ждать год. Так все по-дурацки в ее рисовалкином вузе. А она все на месте топталась, а потом легко согласилась со мной расстаться. Ситуация с возможной изменой была реальной. Мы в выходные с приятелем пошли на квартиру к товарищам. Некоторые умудряются и погулять, и выпить даже, и с девчонками побыть. Я не знал, что там будут девушки. Одна из них прицепилась ко мне, и только образ Лизы перед глазами заставил меня остановиться. Хоть тело и требовало своего, но представить себе, что меня ласкает кто-то, кроме моей малявки, я просто не могу уже. Девушка, даже имени не запомнил, дотронулась до моей щеки, и я вызверился. Никто не смеет касаться моего лица. Терпеть не могу этого. Только ей можно. Было. Я сказал Гуфи об этом не чтобы показать, какой я гад, а чтобы она поняла, что я готов терпеть ради нее. Жду ее, как верная псина, но мне тяжело. Никогда не думал, что одной фразой можно уничтожить за секунду. Но я будто бы просто сдох внутри после всего трех слов. «Да, давай закончим». Как таракана тапком прибило, и все. «Нет, Кирилла. Так, тело какое-то без души». После ее таких холодных слов я решил расстаться с ней по-настоящему. Достало уже душу мне выкручивать и морозить. Я психанул. Заблокировал везде, где только мог. Сунул в специальную программу номер, которая блокирует сразу во всех приложениях разом и у сотового оператора. В первую очередь, чтобы не дать заднюю самому, когда она передумает. Кирилл Ланской никогда не меняет решений. Слово мое, как закаленная сталь, ничто не заставит меня нарушить его. Хватит. Вытер слезы и гордо вскинул голову. Поднялся на ноги и посмотрел на луну и звезды на небе через стекло. Небо и самолеты теперь будут моей единственной любовью. И звезды. Я больше не буду бегать за ней, как пуделек, вымаливая прощение, чтобы она мне дала с руки сахарок в виде ласкового слова или поцелуя. Всегда я первый подходил и мирился, добивался, а Лиза вечно от меня нос свой красивый воротила. Не понимала она меня и не понимает. Не принимала никогда до конца и не принимает сейчас. Маленькая глупая Гуфи, какой ты еще ребенок? Как же ты меня всего изранила? Ненавижу тебя за все, что ты сделала со мной, в кого превратила. Ненавижу твои сладкие губы, прекрасные огромные голубые глаза и невозможно нежные руки. Иди к черту, малявка, я смогу и без тебя. Буду умирать, любить и ненавидеть, но больше никогда не подойду к тебе. Ты никогда не узнаешь, что я плакал из-за тебя, как пацан, в этой чертовой душевой моей любимой лётке, которая теперь кажется мне тюрьмой. Это пройдет. Все у меня будет хорошо. полетели. Дверь душевой громко захлопнулась за мной, оставляя слабость и слезы там, на кафеле. Павел. Позвоним сейчас Кириллу. Что он натворил, не понимаю. Сам боролся за нее, звал столько раз с собой, тянул туда, а теперь бросил. Набрал номер сына, он не брал трубку. Тая тоже звонила, и так же безрезультатно. Вот гаденыш, сделал дело и в кусты. Кирилл перезвонил лишь спустя сутки. «Привет, сын!» «Привет!» Голос потухший, ему тоже плохо. «Что происходит опять, черт его побери?» «Что у вас произошло?» «Какая разница, пап, не лезь в это!» «Ты охренел, что ли, Кирюх? Лиза в шоке, а ты мне говоришь, не лезь! Ты что наговорил девчонке?» «Пап, ничего не спрашивай и не говори мне о ней. Позаботься о Лизе, пожалуйста. Не давай ей звонить мне с ваших телефонов. Я не желаю ее больше ни видеть, ни слышать. Сын, с ума сошел, что ли?» «Пап, я пока не буду звонить. Мне тяжело, все нормально. Пока». Повесил трубку стервец молодой. «И что это все значит?» «Вот чего я боялся, когда просил его не начинать».